Глава первая. «Эй, ну ты вообще меня слышишь?» Гордей тряхнул головой, отводя взгляд от подмигивающей с окна гирлянды. Растер запекшиеся глаза и уставился на сидящую в кресле напротив женщину. «Нет, извини. Повтори, Лен. Ночка выдалась еще та. Я говорю, что нашего отказника нужно выписывать. Ну честно, нет уже ни одного показания, чтобы держать его в реанимации». «А, ты опять за свое?» Фокин встал, подошел к стенке, в одной из шкафчиков которой у него было организовано что-то вроде полевой кухни. Чайник там, микроволновка, капсульная кофемашина. С тоской покосился на опустевшую вазочку, где обычно хранил печенье на перекус. Соскреб ложкой со стенок плошки засахарившийся конфитюр. Кто-то еще по осени припер ему в благодарность и сунул в рот. «Ну, хоть что-то». «Так я оформляю выписку?» «А, не. Ты чё? Куда его? В дом малютки?» «Можно для начала в детское сбагрить. Пусть ему еще там что-нибудь полечат. Что, в первый раз? Вообще не пойму, какого черта ты с этим пацаном носишься? Ну, правда?» Фокин застыл. Желваки вздулись на небритых щеках. «Нет, он понимал. И даже не осуждал. Что вы? Работа у них такая. Или черствеешь, или выгораешь в два счета. Так что Ленку, чествующуюся у него в отделении неонатологом, он ни в чем не винил. Просто... ну, как-то ему не по себе стало. Ни с того ни с сего, считай. Пусть еще у нас полежит». «Зачем? Ну зачем, Гордей Александрович? Чтобы ты еще больше к нему прикипел?» Под просторную робу Фокина скользнули нежные женские пальчики. Прошлись по покрытому короткой шерстью животу. Мочку уха сжали пухлые губы. Но в этот раз ничего не откликнулось. Может, потому что Фокин знал, на кой черт это все делается. Будучи умной бабой, Ленка понимала, что в открытую с ним бесполезно спорить. Вот и действовала в обход. Точнее, пыталась. Все же тут для порядка надо отметить, что старалась она впустую. «Лен, перестань! Не сейчас же!» «А когда? Там Новый год. Я себе аж 3 дня выходных выбила. Нас родители мужа в гости ждут. У них там хорошо. И детям раздолье, горки, снег». «Да, словом, нормальная жизнь. Это у него все не как у людей». «Меня на приемку нового оборудования ждут. Перестань». Голос Фокина наполнился тяжелыми свинцовыми нотками. Обычно это действовало безотказно, не подвело и сейчас. «Ладно», — сдалась Лена, отходя в сторону. «Но отказника все равно нужно выписывать». «Я сказал нет. Все, ни слова больше. И субтитры с лица сотри», — хмыкнул Гордей, глядя на недовольно скорчившуюся любовницу. Та с оскорбленным видом отошла в сторону. «И вот какого хрена, спрашивается? Разве он у нее совета просил? Нет, не те у них отношения». Поэтому вообще непонятно, почему она на него насела. Выпиши, да выпиши. Да если бы он хотел, чтобы кто-то выносил ему мозг, уже бы давно женился. Прерывая его невеселые мысли, дверь в кабинет распахнулась. «Гордей Саныч, там вас ищут. Говорят, оборудование какое-то привезли». Выложила, просунув голову в щель, его лучшая санитарка и смерила Ромашову неприкрыто враждебным взглядом. «Иду. Елена Степановна!» — кивнул на выход. «Давай, остальное потом!» И закрутила суета. Коробки, документы. Нужно было все сличить, убедиться, что в накладных все верно. Как же Фокин это дело ненавидел! Как будто года мало! Обязательно надо под конец бюджета освоить. А ты бегай потом, как в жопу ужаленный. С другой стороны, лучше уж пусть так. «Осторожней!» — рявкнул Гордей. «Тяжелая зараза!» — пропыхтел один из рабочих, снаряженных ему в помощь главврачом. «Ничего!» — влезла в разговор та самая санитарка. «Труд сделал из обезьяны человека!» Не получив ожидаемого сочувствия, Петрович раздосованно закатил глаза. Зыркнул то на Серафиму Алексеевну, то на бедную постовую, которая как раз решила перекусить бананом. «Будете?» Смутилась она от такого внимания, протягивая злосчастный банан мужичку. И так смешно это в контексте упомянутых обезьян прозвучало, что Фокин загоготал в голос. «Нет, но как закончим? Чайку с удовольствием, если Гордей Саныч не против». «Ой, да чего ему против быть? Выпьем. У меня и конфеты есть, у сына отобрала». «Хорошо, аж мамаша, у сына сладкое отбирать». «Ну, я пока сильней, а у этого обжора аллергия. Вот скажите мне, Гордей Александрович, какой идиот придумал дарить детям сладкие подарки?» Так под веселый щебет медсестричек и таскали ящики. Три мужика. Подсобный рабочий, дворник, электрик и... заведующий, собственно, персоной. Тот никакой работы не чурался. У себя в отделении он вообще мог все сделать сам. Прибить, прикрутить, заменить, оживить, выходить. Неудивительно, что здесь его боготворили. И персонал, и родители его маленьких пациентов. А потом Фокин звонил, выяснял, когда явится наладчики. Оказалось, после Нового года. «Ну, естественно! Значит, его задохлики еще потерпят!» – злился он. «И это еще хорошо, если через месяц все заработает. Почему-то в мире взрослых считалось, что в задержках нет ничего страшного. Может, в обычной жизни и так. А у них в реанимации новорожденных время имело совершенно иную ценность. Порой секунды решали все. «Ой, что-то чайник опять барахлит. Гордей Саныч, одолжите свой. Ну, или хотя бы кипятку». «Нет, Ушань, сама занимайся. Чайник сейчас принесу». Фокин метнулся к себе, вытащил провод из розетки и пошел к постовой. «Держи. И не забудь, что нам великая Максим завещала». «Кто?» «Максим». «Горький, что ли?» Вконец растерялась постовая. «Да нет, просто Максим. Певица такая». «И что же она завещала?» Хлопнула ресницами Аннушка, подивившись тому, какие у ее драгоценного шефа, оказывается, удивительные пристрастия в музыке. «Ну ладно она. На дискотеке школьной эти песни включить спросила. Но Фокин...» «Не потеряй его и не сломай!» «А-а-а!» – захохотала. «Да как же я его потеряю? А может, вы потом нашего старичка глянете? Вдруг его починить можно?» «Да я его уже два раза поел, Анют!» «Так что же делать? Может, скинемся?» Фокин мог бы сказать, что уже предусмотрел этот момент и купил в подарок коллективу на Новый год хороший чайник с функцией термоса, но не стал. Иначе бы сюрприза не вышло. «Ну, вроде все», — отчитались мужики, затаскивая последнюю коробку в зал. «Отлично, там Анечка уже чайник поставила». С деловитым видом Гордей еще раз пересчитал коробки, но его сбило с толку раздавшееся за спиной покашливание. «Петрович, а ты чего чай не пьешь? На тебя конфет не хватило?» «Я это, хотел... проконсультироваться». «Я детский реаниматолог», — напомнил Фокин, указывая на себя двумя большими пальцами. «Ну, еще же хирург. Вполне себе взрослый. Или врут?» Гордей внутренне напрягся. А внешне? Вполне дружелюбно продолжил. «Да нет. Но это ведь в прошлом. Ну что вам стоит глянуть?» Ох, как часто он это слышал! Для себя Гордей решил, что если он вдруг когда-нибудь съедет из старой родительской квартиры, то никогда... никому не признается, кем работает. Ведь это конец света какой-то. Бывало, приедет домой с работы после ночи или суточного дежурства. Только ляжет и начинается. То одной соседке плохо, то другой, то у мелкого с третьего опять приступ астмы. Надоело. И даже тут его догоняла работа. Хотя, казалось бы, ну что тому же Петровичу стоило сходить к хирургу? Кроме того... что тогда бы ему пришлось в другой корпус шлепать. Так она что, жалобы? Петрович тайком огляделся и стал расстегивать старенькую рубашку. «Острая боль у меня в левой груди». Фокин удивился, конечно. Подошел, внимательно пропальпировал. «Я вот думаю, может, рак это?» Продолжал Петрович. «Рак чего?» «Ну, молочной железы». «М-м-м», протянул Гордей, про себя посмеиваясь. «И как оно? Боль обостряется на месячное?» «Чего?» – охренел болезный. «У мужиков рак молочной железы практически не встречается. Одевайся». «Так, а диагноз какой?» Замялся Петрович, с трудом продевая маленькие пуговички в петельки. «Скорее всего, ипохондрия. Это когда во всем болезнь чудится. Есть такое?» «Ну, немножко», — отвел глаза мужичок. «Сходи к терапевту. Сделай кардиограмму, УЗИ. И если там все нормально, выдыхай. Ты вон сколько добра сегодня перетаскал. И дыхание не сбилось даже. Я лет на 25 младше. И то под конец притомился». Петрович приосанился. Заулыбался. «Ну а чё? Кому бы неприятно было услышать, что он в свои 66 ещё ого-го?» «Реанимационная бригада! Срочно в третий родзал!» Раздался знакомый женский голос по громкой связи. Фокин, ни секунду немедля, сорвался с места и помчался вперёд, хлопая по пяткам задниками кроксов. «Чего тут? Экстренные роды! Болезнь Бехтерева у мамочки! Тромбофилия! Кустарникова, что ли?» «Она. Мы ее в план через 2 недели ставили, и вот. Заражала. Весело». Мальчишка родился нормальный. На таком сроке не каждый сам задышит. Но Фокин, конечно, забрал его к себе под наблюдение. Он как раз выходил из интенсивки, когда заметил у окна приникшую к нему носом женщину. За этим самым окном в инкубаторах лежали его задохлики. И ничего такого в том, что здесь кто-то стоял, не было. Кроме того, что для визитов уже было слишком поздно. Да и эту барышню он сколько ни пытался, что-то не припоминал. А ведь обычно у него с этим проблем не было. Нормальные родители ему даже успевали примелькаться за то время, что он выхаживал их чад. Процесс это не быстрый, так что... Будто почувствовав, что на нее смотрят, девушка медленно оглянулась. Ее огромные глаза широко распахнулись. Жилка на шее дернулась. А сама она замерла, как мышь под веником. Мелкая, тощая, совсем девчонка. «Здравствуйте, Фокин, Гордей Александрович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Я могу вам чем-то помочь?» Он сделал шаг. Девчонка сглотнула и затрясла головой, отчего из-под темного шарфа на ее голове выбились несколько прядок. «Нет, я уже пойду». «А что вы здесь вообще делали? Время для посещения утром с 9 до 12, и с 15 до... Да куда же вы?» Странная какая-то. Опять диковато огляделась и рванула к лестнице. Фокин напрягся. Мало ли, что у этой чокнутой было на уме. А у них и охраны толком нет. В 10 шагов, преодолев расстояние до двери, Гордей ввалился в бокс. Внимательно проверил всех своих пациентов. Убедился, что все у них было нормально. 6 мальчиков и 4 девочки лежали чинно в своих инкубаторах и шли на поправку. Макс, Данил, Иван, Ибрагим и, прости господи, Мефодий. Женя, девочка, Катя, София и Алия. Ну и отказник, имя которому так никто и не удосужился придумать. Тот уже в инкубаторе не нуждался. Фокин выдохнул. Все же он не железный. А девчонка и впрямь вела себя как-то странно. «Ну, привет, богатырь!» Прошептал он, стаскивая с себя верхнюю часть робы и осторожно беря парня в руки. «Иди сюда!» Задохлик пах одуряюще сладко. И уже до боли знакомо. Фокин зажмурился, в который раз убеждая себя, что он не делает ничего такого. Контакт кожи к коже рекомендован ВОЗ. А раз у этого малыша нет родителей, то его долг как врача – просто обеспечить этот самый контакт. Но это вовсе не означает, что в нем пробудились отцовские чувства. Потому что, по чесноку, ну куда ему, блин, ребенка? Тем более вот такого, за которым уход постоянный нужен и к которому в любой момент может вернуться кукушка-мать. Гордей застыл, с трудом контролируя силу рук, чтобы, не дай бог, не сломать помещающееся в одну его ладонь тельце. Сделал, крадучись, шаг к окну. И, стоя так, чтобы его не было видно с улицы, выглянул наружу. Да только поздно. Девчонке, кем бы она ни была, уже и след простыл. Фокин машинально коснулся губами шапочки на голове мелкого. «Ну что, похоже, одумалась твоя непутевая маманя, а? Хотя какая из нее маманя? Тьфу! Саму уж еще нянчить надо!»